5 миллионов это закроет ваш счет. Байдер встал. Именно, месье Брюн. Жду от вас копию перевода в мой нью-йоркский банк в гостинице в течение часа. Он направился к выходу. А кроме того, до наступления полудня вы получите распоряжение по переводу вкладов со счетов попечителей под моей юрисдикцией. Надеюсь, вы столь же внимательно отнесетесь к процедуре закрытия этих счетов, как когда-то к их открытию. Мсье Альфей, в голосе банкира появились истерически визгливые нотки, еще никто и никогда не брал из банка 40 миллионов фунтов в течение дня. Вот я буду первым. Байдер улыбнулся и сделал знак Керриджу следовать за ним. Они вышли на улицу, но не успели отойти и нескольких шагов, как их догнал Стерлинг Джонс. «Мистер Альфей!» — Бейдер обернулся. «Слушаю вас». Англичанин заикался, подыскивая нужные слова. «Мы с мсье Брюном пересмотрели нашу позицию. Что бы мы были за банкиры, если бы не смогли дать суду в 5 миллионов фунтов?» 10 миллионов. Не вижу причин, по которым я должен использовать свои личные средства». Банкир долго моргал, потом все же согласно кивнул. 10 миллионов. «Очень хорошо, мистер Стерлинг Джонс», — он обернулся к Дику. «Вернись вместе с мистером Стерлингом Джонсом и забери назад чек. Я пойду на заседание Арамко. Как справишься, подходи». «Слушаю, сэр». Байдер вежливо кивнул англичанину и, не подав руки, подошел к обочине, где его дожидался автомобиль. Водитель тут же выскочил и открыл перед ним дверь. Со вздохом облегчения Байдер опустился на удобное сиденье. Чего не сообразили оба банкира, так это того, что все происходившее было чистой воды блефом. Он никоим образом не мог закрыть счета попечителей без согласия на то совета директоров. Но чек на 5 миллионов фунтов заставил их об этом забыть. Он закурил. К завтрашнему дню это уже не будет иметь значения. Чейз Манхэттен в Нью-Йорке выдаст ему под залог акции 70% их биржевой стоимости. Он вернет эти деньги в швейцарский банк, так как в нью-йоркском норма процента гораздо ниже. Таким образом, он оголится здесь только на 3 миллиона, которые можно покрыть за счет собственного счета, при необходимости, конечно. Все не так уж плохо. Похоже, надо бы поблагодарить Али Ясира. Лишив его своей поддержки, он вынужден был заполучить контрольный пакет акций в небольшом банке в Ла-Джолла, Калифорния, страховой компании в Ричмонде, Вирджиния, а также в кредитно-финансовой компании, имеющей 40 филиалов во Флориде. Только три эти компании имели в активе более 60 миллионов долларов, из которых, по крайней мере, 20 миллионов наличными, которые давали ежегодную прибыль в 10 миллионов после уплаты всех налогов. Внезапно Байдер решил не ехать на совещание Арамко. Чего там можно добиться? Производственные торговые квоты на год были установлены. Он попросил шофера отвезти его в отель «Президент Вильсон», где снимал номер. Он позвонил в Арамко, извинился за то, что в последнюю минуту отменяет заседание, и попросил, как только там появится Керридж, прислать его в гостиницу. Затем позвонил в аэропорт своему пилоту и распорядился подготовить самолет к немедленному вылету в Штаты. Войдя в спальню, он снял пиджак и растянулся на постели. Из соседней комнаты немедленно появился Джабир. «Хозяин не желает, чтобы я приготовил ванну?» «Нет, спасибо. Я хочу просто полежать и подумать». «Слушаю, хозяин». Джабир повернулся, чтобы уйти, но Байдер окликнул его. «Где девушка?» Он чуть не забыл, что привел с собой Сюзанну, рыжеволосую.